Глава 18. Белмонт находился рядом с ипподромом Оуклон, немного южнее Хот-Спрингса. Если подкова была самым заурядным заведением из тех, какие встречаются почти везде, то Белмонт стоял заметно выше. Здесь более утонченным игрокам предлагали ощущение принадлежности к высшему свету, но не требовали от них являться в вечерних костюмах, как, скажем, в клубе «Южный», где показывали шоу Ксавьера Кугата или Перри Кома. Развлекательная программа здесь обычно ограничивалась джазовым трио или квартетом во главе с пианистом, негромко игравшим легкий джаз. В баре подавали коктейли, а не шампанское и крепкие напитки. Игровые автоматы были представлены сверкающими Pace Chrome Comet, готовыми, казалось, сорваться с места и улететь. После 1939 года не появилось ничего лучше. Ее барабаны с завидным разнообразием выкидывали колокольчики, яблоки, бананы и апельсины в различных сочетаниях. Эти машины вели себя дружелюбнее, чем старые, и поэтому здесь раз или два за ночь вспыхивали лампочки, гремели звоночки, и удачливый паломник вознаграждался серебряным каскадом мелочи. В пользу хозяев отчислялись скромные 39%. Заведение находилось в той же самой долине, что и пустовавший пока что ипподром, у подножия невысокого горного кряжа, поросшего раскидистыми пиниями. Дом был возведен в стиле, популярном на юге до гражданской войны, деревянный, с фальшивыми колоннами и белой отделкой. Такой могла бы построить Скарлетт О'Хара. Целая команда лакеев отгоняла на стоянку автомобили посетителей. Окружавшие здания раскидистые вязы создавали атмосферу покоя и ненавязчивой элегантности. Вместо того, чтобы въехать в ворота и под взглядами обслуживающего персонала направиться на стоянку, Ди-Эй решил проникнуть в Белмонт со стороны пустынного скакового круга. Пассажиры трех автомобилей высадились на дальней стороне, полицейские зарядили магазины, проверили оружие, надели бронежилеты и в последний раз освежили в памяти планы. Бейкер тоже был там, на сей раз с двумя своими сотрудниками и водителем. Ди-Эй, Эрл и Бейкер стояли под портиком трибун и при свете фонаря рассматривали план Белмонта. «Поскольку это здание больше и сложнее, — сказал Ди-Эй, — я предпочел бы штурмовать его с фронта. Я послал бы 10 через парадную и боковую двери. Команды по 6 и 4 человека, а заднюю дверь закрыл бы и оставил 2 охранять ее. Тогда все наши вступят в игру одновременно». «Я не хочу никакой стрельбы», — внезапно заявил Беккер. «Я не хочу, чтобы кто-нибудь еще пострадал». На мгновение все трое умолкли. Затем Ди-Эй нарушил тишину. «Хорошо, сэр, в таком случае предлагаю собрать ребят и отправить их домой. Я не могу посылать людей на опасное дело без права защищать свою жизнь». «Нет-нет», — поспешно возразил Беккер, — «они могут защищаться. Я только хочу, чтобы они думали, прежде чем стрелять». «Если они будут думать, прежде чем стрелять, — сказал Эрл, — то, скорее всего, погибнут раньше, чем успеют выстрелить. Мы научили их стрелять инстинктивно. Они прошли очень серьезную подготовку, никаких ошибок не будет». «Таких, как в подкове, — пожелал уточнить Беккер. Там не было допущено ошибки, сэр, — резко отчеканил старик. Там был полностью оправданный, с юридической точки зрения, выстрел, сделанный офицером при исполнении служебных обязанностей, и мы должны быть благодарны тому, кто сделал этот выстрел, поскольку он, скорее всего, спас несколько жизней». Беккер, казалось, никак не мог решить, соглашаться ему или нет, и даже закусил нижнюю губу, как ребенок, попавший в затруднительное положение. «Это было очень плохо представлено в газетах, вот что я имею в виду. Я вызвал еще несколько репортеров из Литл Рока», — проговорил он наконец. «Нам нужна поддержка газет Литл Рока. Они дадут нам поддержку штата. На газеты Хот Спрингса можно не обращать внимания. Но вы не должны подвести нас перед репортерами из столицы штата. Договорились». Оба руководителя кивнули. «Этот голубок хочет получить сразу все», — подумал Эрл. «Он хочет, чтобы мы совершили рейд, никого не убивая, хочет, чтобы операция проходила точнёхонько по сценарию, без всяких отклонений. Его больше беспокоит реакция прессы, чем судьба молодых парней, которые будут выполнять работу по его заказу». «Серьезные дела так не делаются». «Мы соберем ребят», — сказал Ди-Эй. «Превосходно, а я встречусь с фотографами. Бейкер посмотрел на часы. 21:35. «В 10, как обычно?» «Мы не сможем развернуться так быстро», — возразил Дей. «Давайте назначим на 10:30. Я сказал газетчикам, чтобы они ждали меня на улице в 9:45. Черт возьми, они заскучают». «Значит, в 10:15, хотя нам придется изрядно поспешить». «Пойдет», — ответил Беккер. Он отошел и сел в свой автомобиль. Водитель тронул машину с места. «Он уже дрожит», — сказал Эрл. «Мне это не нравится». «Мне тоже». Они подозвали своих людей и снова кратко изложили им план операции. «Хендерсон и Шорт, вы будете командой прикрытия», — сказал Эрл, когда Диэй умолк. Он понял, что рвение Френча сходит на нет. «Перекройте дверь кухни и подоприте ее ломом или чем-нибудь в этом роде, чтобы никто не мог выйти. Если кто-нибудь все же выйдет, это означает, что он не хочет встречаться с нами в зале. Наденьте на него наручники и караульте. Понятно?» «Ага», — кивнул Хендерсон. «Помните сохранять спокойствие и быть собранными. И все будет хорошо. Я войду следом за командой, но вы должны слушаться Тощего. Он сегодня босс, а я буду на подхвате». «Да, сэр». Отряд двигался цепочкой. За деревьями сверкали окна Белмонта. Были слышны звуки джаза и звон стаканов. Даже ощущался запах сигаретного дыма. «Мы пройдем по горе за деревьями, затем спустимся и обогнем здание. Первая команда движется вдоль фасада. Если там окажутся люди, нужно сразу же задержать их». Но Эрл вдруг отвел Дея в сторону. «Склон малость крутоват», — прошептал он. «Спускаться по нему в жилетах и с автоматами, да к тому же в темноте, ох, как непросто. Кто-то может упасть, а уж шума мы наверняка наделаем. Знаете, я вышел бы прямо отсюда и провел их так, чтобы не было видно из казино, вот тут, правее, а сбор назначил бы на углу. Пошлите команды вокруг здания, подготовьтесь». «Только двигайтесь быстро, по-настоящему быстро!» Дей секунду смотрел на собеседника, и у него в глазах вспыхнул особый огонек, который, правда, нельзя было рассмотреть в темноте. «Откуда он знает?» — подумал он. Но уже в следующее мгновение понял — предложение очень толковое. «Да, Эрл, так мы и поступим». Эрл изложил команде новый план. «Сейчас у вас оружие на предохранителях. Командиры, когда доберетесь до точки сбора, не забудьте напомнить автоматчикам, чтобы те сняли Томми с предохранителей. Если придется стрелять, лучше, если пули полетят, как только нажмешь на спуск, без задержек». «Понятно!» Молодежь откликнулась дружным шепотом. «Хендерсон, ты приготовил лом?» «Нет, сэр», — ответил Хендерсон. «Но у меня есть хороший кусок цепи и навесной замок». «Ладно, тебе все ясно». «Да, сэр». «Вы остаетесь для прикрытия. Если начнется большой шум, нужно войти через заднюю дверь. Понятно?» «Да, сэр». «Шорт, тебе понятно?» Никакого ответа. «Шорт!» «Да, да, я готов». «Хорошо», — сказал Эрл. «Тогда за дело». Френчи и Карло отделились от основной группы и проскользнули вдоль заднего фасада плантаторского дома, низко пригибаясь перед окнами. Так, прижимаясь к фундаменту, они добрались до кухонной двери. Та оказалась закрытой, но окна с обеих сторон были распахнуты, из каждого лился яркий свет и шум, говорившие о суматошном времяпровождении. Были слышны мужские голоса, переговаривались явно негры. Хендерсон пробрался вперед, прицепил цепь петлей к ручке двери, туго натянул ее, засунул вторую петлю под наличник и защелкнул дужку замка. Импровизированный запор держал дверь достаточно крепко. Ее нельзя было открыть без серьезных усилий. После этого оба парня отползли к деревьям и скрытно расположились ярдах в 30 от заблокированной двери. «Лучше бы дал мне, Томпсон», — сказал Карло. «И не надейся», — резко отозвался Френчи. «У тебя и так все прекрасно». «Я ни во что не попаду отсюда из пистолета». «А мне-то что? Томпсон у меня и останется у меня. Усек? Мы не сидели бы сейчас по уши в дерьме, если бы ты не лажанулся. Так что не заслужил ты, братец, Томпсона». «Я лажанулся? Это ты лажанулся. Ты не закончил последнюю проверку, иначе бы наткнулся на этого парня». «Проверку я как раз закончил. Его там не было. Вот что ты должен был сказать Эрлу, а ты понес. Виноват, сожалею. Тьфу. Если ты сам держишь себя за виноватого, уже не важно, как было на самом деле, значит, виноват». «Ты должен был проверить». «Так я и проверял. Я ни в чем не виноват, и все равно нас вышвырнули на задворки, чтобы мы снова не напортачили». «Кто-то должен здесь караулить». «Никто не должен. Мы должны быть внутри». Френчи прямо-таки кипел. А любое упоминание об Эрле приводило его в настоящее бешенство. Эрл то, Эрл это, Эрл бог, Эрл король, Эрл командир отряда. Весь этот треп ему давно осточертел. «Да что в нем особого, в этом Эрле?» — сердито бросил он. «Эрл — герой. Тебе сильно повезло, что ты можешь у него поучиться». Вот и все, что Карлос умел сказать ему в ответ. «А теперь заткнись и давай смотреть. Мы должны делать дело, а не молоть языками, словно старые леди на веранде». Конечно же, изменения в графике, сделанные по настоянию Беккера, поломало весь ход операции. Они оказались на исходной позиции лишь в 10-10, чтобы разделиться в темноте на штурмовые команды, причем бесшумно, не привлекая внимания, ни одного из множества людей, собравшихся за открытыми окнами, потребовалось еще 4 минуты. К счастью, здесь не было наружной охраны, никаких патрулей или собак, иначе споривших шепотом вооруженных людей неминуемо засекли бы. Наконец, когда до назначенного срока осталось лишь полминуты, Эрл расставил всех по местам, вспомогательная группа поспешила к боковой двери, которую никто не охранял, по крайней мере, снаружи. Эрл посмотрел на часы. «Ладно», — сказал он, — «сейчас я уберу слуг с дороги». «Будьте осторожны», — проронил тощий. «Это вы будьте осторожны», — ответил Эрл. «Вам идти внутрь». «А я всего лишь собираюсь накричать на нескольких подростков». Эрл выпрямился, сбросил, как и в прошлый раз, бронежилет, чтобы не раскрыть себя раньше времени, и вышел из-за угла. Он шел по широкому тротуару к трем мальчишкам лет 18, которые бездельничали, покуривая под яркой неоновой надписью «Прислуга». Все были одеты в диковинные костюмы. Эрл мог с уверенностью определить, глядя на их позы, что эти трое презирали свое состояние. «Здорово, парни!» — сказал он. Юноши быстро переглянулись. «Откуда, черт возьми, взялась такая птица?» Но человек выглядел таким самоуверенным и приближался к ним по ровным каменным плитам так целеустремленно, что они даже не подумали поднять тревогу. Протянул самый старший. «Вот что, парни, я из управления окружного прокурора!» Эрл повернул полу пиджака и продемонстрировал значок, прикрепленный к сорочке с левой стороны. «Сейчас здесь кое-что произойдет, а я не хочу, чтобы кто-нибудь из вас пострадал. Почему бы вам не отойти немного в сторону и не повернуться лицом к стене? Да, и еще поднять руки над головой». «Мы арестованы?» «Нет, если только вы не ограбили банк». «Как? Грабили банки?» «Нет, сэр. Ну вот и прекрасно». «Лучше я позвоню мистеру Свенсону», — сказал один из юнцов, протянув руку к телефону, висевшему на стене. Эрл легким толчком отправил его на место и столь же молниеносно схватил трубку. Провод оборвался с громким щелчком. «Не думаю, что это хорошая мысль», — весело проговорил он. «Поверьте, мистер Свенсон очень скоро узнает о нашем приезде». Пользуясь своим безусловным физическим превосходством, он заставил их отступить вдоль фасада казино, пока они не оказались в добрых 20 ярдах от первоначальной позиции. «У вас ведь нет оружия, не так ли?» «Нет, сэр», — раздался уверенный ответ. «Видите ли, я совсем не хочу, чтобы кто-нибудь пострадал. Вам нужно всего лишь побыть здесь перед зданием несколько минут, пока не закончится работа. И все будет прекрасно». Эрл повернулся, не выпуская юноши из поля зрения, свистнул и проводил взглядом своих воспитанников, ринувшихся на штурм игорного дома. «Сигнал! Снять с предохранителей! Вперед!» — приказал тощий. Он выскочил из-за угла и бросился к парадной двери. За ним последовала его группа из 5 человек. Дверь была открыта, охранник, разговаривавший с женщиной возле самого дверного проема, оцепенел от неожиданности. Терри, заместитель тощего, сходу двинул его по лицу дулом автомата. На щеке охранника открылась рваная рана, и он, потеряв сознание, сел на землю. Женщина закричала, но нападающие промчались мимо нее, словно банда Макнамары, и ворвались в казино, сразу обратив на себя всеобщее внимание, благодаря взятому на изготовку оружию, надвинутым на глаза шляпам и квадратным жилетам, висевшим словно рекламные щиты. «Руки вверх! Руки вверх! Это облава!» Вторая команда проникла внутрь так же быстро и решительно. Дверь была заперта, но ее выбили парой крепких пинков. Четверо мужчин влетели в зал с другой стороны и тут же бросились наверх. Там они проверили все помещения, обнаружив в них только игроков и обслуживающий персонал, и не встретив никакого сопротивления. Все было кончено, считанные секунды. «А теперь отправляйтесь домой», — сказал Эрл молодым служителям. «Это место закрыто. Завтра пойдете искать новую работу, ясно?» Эрл прицепил значок к лацкану и вошел внутрь, а через несколько секунд к двери подъехал Ди-Эй. Все прошло точно так, как было запланировано. Подавляющая демонстрация силы, моментальное развертывание, умелые действия по отделению игроков от обслуживающего персонала — одним словом, замечательный профессионализм. «Наверху чисто!» — раздался голос. «В кухне чисто!» — ответил ему другой. «Внимание, леди и джентльмены!» — провозгласил Ди-Эй. «Это рейд по борьбе с противозаконными азартными играми, проводимый управлением окружного прокурора. Сейчас мы проверим, кто вы такие, освободим вас, если только не будет ориентировок от федеральных властей или из других штатов. Вы можете оставить при себе любой выигрыш, который находится в ваших карманах или бумажниках. Мы скоро отпустим вас по домам, если вы станете сотрудничать с нами. И вот вам бесплатный совет. Если вы любите играть на деньги, отправляйтесь на Кубу, в Гавану, потому что скоро таких развлечений нигде больше не будет». Свенсона, управляющего, приволокли под руки два человека. Это был полный мужчина с гладко зачесанными назад волосами, одетый в летний смокинг. Он плевался и громко ругался. Эрл выхватил красную гвоздику, которую управляющий носил в петлице, и быстрым движением вставил ему в рот. «Когда мы захотим поговорить с вами, — предупредил он, — мы вам скажем. А пока что можете сосать цветочек вместо леденца и смотреть, как мы разгромим ваш притон. Потом сможете сказать Оуни Мэддоксу, что в этом городе у него уже нет никаких дел». В этот момент послышалась автоматная очередь. «Вот они пошли», — сказал Карло. Но из-за дома, из-под прикрытия деревьев, двум молодым полицейским не было видно ровно ничего. Они слышали звон разбитых стекол, треск вышибаемых дверей и другие звуки, производимые группой сильных мужчин, настойчиво двигающихся к определенной цели. Впрочем, звуки смолкли очень быстро. «Что, уже все?» — осведомился Френчи. «Полагаю, да», — ответил Карло. «Пойдем туда!» Но Карло не был уверен, что надо поступить именно так. Он вдруг понял, что не получил никаких четких инструкций о том, что и когда должен делать. «По-моему, мы должны сидеть здесь, пока нам не скажут, что можно уходить». «Перестань, все уже кончено! Ты сам понимаешь не хуже меня! Пошли, я не хочу пропустить главное веселье!» «Ничего не опоздаем, давай посидим еще немного!» «Что за дерьмо?» «Сидеть здесь в темноте, пока другие оттягиваются по полной программе. Это же несусветная глупость. Может, кто-то помер и оставил тебя за начальника? Там мы наверняка нужны, а ты хочешь, чтобы мы сидели здесь в темноте, словно пара начинающих бойскаутов?» Карло больше не реагировал на возмущение напарника. Вместо того, чтобы спорить, он лишь крепче привалился к дереву и стоял молча, совершенно неподвижно, всем своим видом показывая, что разговор окончен. «Но посуди сам», — не унимался Френчи. «Нас поставили сюда, чтобы мы охраняли черный ход. Ни одна собака оттуда не выскочила. Вот и получается, что мы тратим время попусту». Карло начал думать, что его неугомонный напарник прав. На кухне больше не было и намека на суматоху. Похоже, никто не пытался укрыться там или сбежать через кухонную дверь. «Ладно», — согласился Карло. «Пойдем». Они вышли из своего укрытия. «Поставь на предохранитель», — сказал Карло. «Я вовсе не хочу, чтобы ты шлялся с оружием на боевом взводе». «Уже поставил», — ответил Френчи, хотя, конечно, он этого не делал и вовсе не собирался ставить автомат на предохранитель до тех пор, пока веселье не закончится. Два молодых человека подошли к двери, ощущая всем своим существом, как мнимый дом богатого плантатора нависает над ними. Карло пригнулся, отпер замок, свернул цепь, открыл дверь и шагнул внутрь. Френчи последовал за ним и... Что это? Краем глаза он уловил движение слева от себя, а затем ясно увидел, как из окна бесшумно выпрыгнула вторая фигура. Человек выпрямился, присоединился к первому, поджидавшему его, и оба приготовились пуститься на утек. Френчи бросился за ними и нагнал их на полпути к деревьям. «Стоять!» — закричал он. «Руки вверх!» Он стоял на расстоянии не более 30 футов от беглецов, направив на них дуло Томпсона. Его палец опасно прильнул к спусковому крючку, который слегка подался, повинуясь нажиму фаланги. Но ни один из двух мужчин не выказал особой озабоченности при виде грозного оружия, нацеленного на них. «Эй, эй, малый, поосторожнее! Эти штуки опасны!» Второй рассмеялся. «Я бы сказал, что он не человек, а ходячая пушка!» Они чуть расступились. «Не двигаться!» — гаркнул Френчи. «А мы не двигаемся!» «Разве мы двигаемся? Я не вижу, чтобы мы двигались!» «А тебе кажется, будто мы двигаемся?» «Я не двигаюсь», — подхватил другой. «Если законник говорит мне, чтобы я не двигался, то я и не подумаю двигаться, уверяю вас, сэр». «Руки! Покажите руки!» Но ни один из двоих даже не подумал поднять руки. Перед Френчи стояли двое крепких на вид мужчин в костюмах, в шляпах, надвинутых на глаза, лет 35 или немного старше. Грубовато красивые. Оба хранили полнейшее спокойствие. Тот, что справа, даже улыбался. Их поведение пугало его и сбивало с толку. «Послушай, малыш, может, опустишь пушку и пойдешь внутрь, пока никто не пострадал?» — сказал тот, который улыбался. «Ведь ты не хочешь наделать глупостей, правда? Того, о чем будешь жалеть всю жизнь. Я хочу сказать, черт возьми, что это всего лишь поганая облава, которой вообще не должно быть. И когда все выяснится...» Френчи выстрелил. Оружие дергалось у него в руках, норовило отползти в сторону, изрыгало огонь и дым, выбрасывало вправо пустые горячие гильзы, ударявшиеся в плечо. «Очереди по три выстрела? А вот вам всем!» Он поливал наглецов свинцом так, что обоих отшвырнуло назад, как кегли при десятиочковом ударе в боулинге. И они рухнули на землю среди клубов поднятой пыли и опускавшегося порохового дыма. «Я не делаю глупостей, сволочи!» — выкрикнул он. И тут же выпустил еще одну очередь, чтобы эти двое уж точно не поднялись. Карло, успевший добежать до середины кухни, добрался до него первым. Френчи стоял в 30 с лишним футах от двух тел и истерично кричал: «Сволочи, сволочи! Придурки чертовы!» Из дула Томми все еще тянулась струйка дыма, а под ногами валялось множество медных гильз. Запах порохового дыма напрочь забил все ночные ароматы. «Что случилось? Эти гады стали дергаться! Я их сделал! Проклятье! Я сделал их! Сделал их обоих, черт возьми! Да и в порядке!» Ясное дело, Френчи был далеко не в порядке. Его глаза были широко раскрыты, а на лице застыло выражение, близкое к паническому. Он жадно хватал ртом воздух, потом пошатнулся и опустился на одно колено. «Что, черт возьми, случилось?» — рявкнул Эрл, появившийся в следующую секунду. Френчи молчал. «Он заметил этих двоих парней, когда они пытались удрать. Он остановил их, они не послушались, и тогда он открыл стрельбу. Похоже, прикончил обоих». Эрл подошел к телам, и тут появился Диэй в сопровождении двух ребят из своего отряда. После него в одиночестве прибыл Беккер. «Ради бога, что за чертовщина? У меня перед главным входом два фотографа и два репортера из Литл Рока, и они хотят знать, что, черт возьми, творится!» «Офицер застрелил двоих, попытавшихся сбежать во время облавы», — ответил Диэй. «Они оказали сопротивление, да, сынок?» Но Френчи молчал. Эрл присел на корточки и пощупал пульс у каждого на сонной артерии, но сделал это лишь потому, что так полагалось. Пульса не было. Оба лежали навзничь. Френчи стрелял очень хорошо. Пыль и дым все еще плавали в воздухе, кровь сочилась из многочисленных ран и впитывалась в костюмы, и поэтому трупы напоминали огромные губки для вытирания крови. Открытые глаза одного безучастно смотрели в ночное небо. На лице второго застыло выражение умиротворенного спокойствия. На голове первого каким-то образом удержалась шляпа, зато шляпа второго отлетела на несколько шагов. Раны были главным образом на торсе и на животе, лица остались неповрежденными. «Они оказали сопротивление, да?» — повторил Диэй. Френчи не издал ни звука. Эрл слышал вопрос и решительно принялся за свою долю грязной работы. Он расстегнул промокшие от крови пиджаки и проверил, нет ли на мертвецах оружия. И не нашел ни наплечных, ни поясных кобур, ни оружия, заткнутого за пояса, ни оружия в карманах, ни оружия в кобурах, пристегнутых к лодыжкам, вообще никакого оружия. Эрл немного повернул один труп и осторожно извлек бумажник. Там оказалось около $2000 наличными и водительские права на имя Уильяма П. Олгуда из Талса, Оклахома. Визитная карточка сообщала, что мистер Олгуд является агентом по аренде оборудования для нефтедобычи. «Дерьмо», — сказал Эрл, поворачиваясь к следующему телу. Это был Филипп Хенслер, тоже из Талсы, коми-вояжер фирмы «Филипп Сойл». «Они не были вооружены», — сообщил он, вернувшись к начальству. «Дерьмо», — пробормотал сквозь зубы Ди-Эй. «О, господи!» — воскликнул Беккер. «Он убил двух безоружных людей! Господи, а у меня здесь репортеры! О, боже, вы же сказали, что они обучены, и что такого не случится! О, господи!» «Все еще хуже. Один чертов торговец нефтью, а другой агент по аренде буровых установок. Оба истался». «Вот дерьмо», — сказал Дей. К тому времени подкатила и полиция Хот-Спрингса, и неподалеку засверкали ярко-красные мигающие огни. К людям, собравшимся около убитых, подошел массивный детектив в сопровождении двоих рядовых. «Мистер Беккер, что, черт возьми, происходит?» «Один из моих офицеров застрелил двух убегавших мужчин», — ответил Беккер. «Естественно, мы потребуем досконального расследования». «Дерьмо», — в том всем остальным заявил полицейский. «Держитесь подальше отсюда, пока мы не закончим», — сказал Эрл. «Эй, приятель, я капитан Джилл Мартин, и я... А мне плевать на то, кто ты такой», — ответил Эрл, отодвигая грудью толстяка. «У меня здесь 6 Томми, которые приказывают тебе проваливать и не путаться у меня под ногами, пока я не позволю. А если тебе это не по нраву, совсем рядом есть лесочек, где мы можем обсудить все вопросы. Хочешь?» Он вперил свой пронзительный взгляд опытного убийцы в глаза полицейского. Тот почти сразу же утратил самоуверенность и отступил. «Не волнуйтесь, Эрл», — сказал Дей. «Полиция пока что контролирует толпу, а трупы она осмотрит, когда мы уедем». Эрл кивнул. Но тут к утратившему дар речи Беккеру подошел один из его помощников. «Фред, парни из газеты начинают беситься. Я не могу больше их удерживать. Они рвутся сюда. Хотят посмотреть, что мы будем прятать в мешки». «Дерьмо», — буркнул Беккер и, немного постояв в растерянности, повернулся к Паркеру. «Теперь ваша очередь говорить мне, что делать. Вы обещали, что такого не случится. И вот у нас двое убитых, ни в чем не повинных людей, безоружных!» «Но ведь мы пока что не знаем о них ровным счетом ничего», — отозвался Дей. Эрл почувствовал такое отвращение к объятому паникой Беккеру, что отвернулся и ушел туда, где в траве на коленях стоял Френчи, причем Хендерсону приходилось его поддерживать. Он тоже опустился на колени. «Ты видел, как эти двое двигались?» — спросил он. «Он ничего не говорит», — сообщил Хендерсон. «Шорт! Шорт! Смотри на меня! Возьми себя в руки, черт возьми! Ты видел, как эти парни двигались?» «Клянусь богом, они действительно двигались», — сказал Френчи и громко сглотнул. «Они не вооружены!» «Я знаю, они собирались что-то устроить. Я видел, как они двигали руками». «А зачем им нужно было это делать? Им все равно не за что было хвататься!» «Я...» «Ты ударился в панику, Шорт! Может быть, ты принялся палить в них со страху?» «Нет, сэр, они делали резкие движения!» «Сынок, я хочу помочь тебе! Никто другой тебе не поможет! Беккер охотно бросит тебя волкам, если это сделает его самым молодым губернатором штата Арканзас!» «Я знаю, что они двигались. Они что-то затевали. У тебя есть доказательства. Они что-нибудь говорили. Вспомни хоть что-нибудь, на что мы могли бы опереться. Почему ты начал стрелять?» «Не знаю». «Хендерсон, ты что-нибудь видел?» Карлос глотнул. Он решил не упоминать о том, как Френчи проклинал убитых о его запоздалом гневе. «Он просто стоял там с дымящимся оружием. Эти двое были мертвы, вот и все». «Дерьмо!» — в который уже раз повторил Эрл. В этот момент он понял, что над ним кто-то стоит. К нему склонился Орешек, бывший детектив из Атланты, самый крупный из всех парней в отряде. «Что тебе надо, Орешек?» «Знаете, сэр, — сказал тот, — я могу ошибаться, но мне кажется, что я все-таки прав». «В чем дело?» «Эти парни, те, которых уложил Шорт». «Ну?» «Я хорошенько рассмотрел их». «Простые торговцы и сталцы». «Ничего подобного, сэр. Голову даю, что один из них — Томми Маллой из Канзас-Сити, а второй — Уолтер Бодовский по кличке Уолли Бат. Грабители банков». «Грабители банков?» «Маллой идет под первым номером во всех ориентировках ФБР. Уолли Бат только седьмой. Но это они валяются там, как два бревна». «Господи, боже мой!» — оживился Френчи. «Да ведь я герой!»